Глава 6. 2000 год. Август. Местный дискач им показал код. Каждую пятницу с 8 вечера к сельскому клубу Ромашова, одноэтажному неприметному зданию у шоссе и поля, съезжаются все от 13 до 30. Снаружи толкутся, курят, допивают пиво. Внутрь с бутылками нельзя. Вход 20 рублей с носа. Илья убалтывает паренька на 35 за себя и Женьку. Внутри одна большая комната, которую и залом-то не назовешь. Темно, припадочные вспышки стробоскопов, пахнет мокрыми досками и куревом. То ли реально курят, то ли тянет с улицы. Играет русская попса, на медляки включают арию и круга. Кот каким-то чудом протащил бухло и теперь разливает по пластиковым стаканчикам, забившись за колонку. Сует один Илье в ладонь. В нос остро шибает водка. «Я за рулем же!» Илья орет ему на ухо, перекрикивая бахающее из колонок: «Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки?» Но кот морщится и машет: «Забей и пей, мол». Илья послушно пьет. Водка обжигает горло. Кажется, теперь он может обеззаразить что угодно, просто на это подышав. Девчонки тоже пьют. Марина и Валя — подруги кота из Ромашова. Валя худая и нескладная, с длинным острым носом и обесцвеченными волосами. Марина — плотная зажигалка, много хохочет, сверкая щелью между передними зубами. Кот протягивает стакан и Жене, но Илья перехватывает. Куда ей чистоганом-то? Тогда кот бодяжит водяру соком. Тоже как-то умудрился пронести. В отличие от Жени, Марина глотает залпом, вытирает рот тыльной стороной ладони, смазав часть помады, и бросает взгляд на Илью. Давно уже ему сигналит, еще с их первой встречи. «Пойдем», — смеясь тянет его в толпу. Илья мотает головой, освобождает руку и сует ее в карман. Нащупывает ключ от мотика, сжимает его, как оберег. «Я такое не слушаю». «Зануда». Марина втекает в танцующую массу. Через минуту она уже на ком-то извивается под макарену, и Илье даже немного жаль, что он отказался. Марина точно даст. Но он остается у стены. Мать недовольна, что он ездит с Женькой. Пока молчит, конечно, но Илья знает ее особый язык поджатых губ и громкого молчания. Из-за этого он катает Женьку еще дольше. Несколько дней назад они вообще вернулись в 2 ночи. Кот тогда повел их в городок, стрёмный поселок для слепых. По дороге чуть не напоролись на гайцов. Алые габаритки кота и Крученого резко свернули с шоссе на Буераке без фонарей. Илья сообразил, свернул туда же и все боялся, что завалится в какую-нибудь яму. Ехали, ощупывая впадины, в дороге коротким светом фары. Но обошлось. 15 минут тряски через поле, и они выбрались к одинаковым одноэтажным домикам на общей территории, олиповато-кукольным, выкрашенным в яркие цвета, будто в насмешку над незрячими жильцами. Тишина, никого не видно. Все спали, наверное. Кот остановился у дощатых столов и лавочек, забрался на одну с ногами и вытащил из рюкзака бутылки и белую пирамидку стаканов. Приехали еще ребята с другими бутылками и закусем. С ними Валя и Марина с банками приторно-дынного Казановы. Его химический запах разнесся везде, стоило открыть банку. Женька сперва смотрела на стаканы и бутылки с недоверием. Марина уговаривала Женю выпить с ними. «Ну, чуть-чуть совсем», — совала банку Казановы. «Ты попробуй, он сладенький». «Ты никогда не бухала, что ли?» — подключился кот. И Женя отнекивалась. «Конечно, бухала, просто не любит. Спиртное горькое, невкусное». Она все обводила взглядом стаканчики у всех в руках, глянула на Илью и неожиданно согласилась. Ее быстро развезло. Другая Женя сбросила серенькую шкурку и показалась уже всем. На самом деле она любила болтать, хохотать, да и вообще совсем не была серьезной скромнягой. Она спелась с Маринкой и даже с котом нашла общий язык. Это другая Женя. Каким-то образом кот все время оказывался рядом. Чистил Жене воблу, набросил на плечи джинсовку, когда она замерзла, подливал, когда хотела выпить, и ревниво не давал подливать, когда другая Женя сообщила, что ей хватит. Чем-то он выбесил Илью тогда, они потом до хрипоты спорили о какой-то мелочи, то ли подшипники, то ли производители масла для мото. «Как бы тебе повезло, моей невесте!» — мяукает Лагутенко на весь клуб. Мумитроли Илья любит, но плясать под бесконечный ремикс все равно не идет, не умеет. Другая Женя пританцовывает рядом, держа в руке стакан. Глядит на кота и остальных, как те дурачатся. Сегодня она в зеленом комбинезоне, и лямки прижимают грудь. Два матово светящихся полукружия. Поймав взгляд Ильи, Женя смущенно улыбается и замирает. «Нормально все?» — спрашивает он, имея в виду водяру с соком, мумитроля, курева, толпу и потную соленую духоту. Женя кивает. «А попсу ты, значит, вообще не слушаешь?» Она кричит Илье в ответ, почти задевая губами его подбородок. Ее дыхание пахнет апельсином с водкой. Илья качает головой. «Конечно, нет». «Хорошо, а что тогда?» «Бутусова, Земфиру. Все, что по максимуму играет. Я в этом году на нашествие ходил. Хочешь, в следующем году вместе пойдем?» Он предлагает неожиданно даже для самого себя. «Если тебя отпустят». Другая Женя кивает, но интересно, ее лице бледнеет и тут же исчезает. Ее глаза блестят, как полуночные озера. «А помнишь, ты мне Ace of Base включал на плеере, когда вы в тот раз приезжали?» Женя смеется, и уши Ильи начинают полыхать, как будто их надрали. «Это у меня других кассет просто не было с собой», — быстро отвечает он. Ищет знакомые лица рядом, не слышал ли кто. Но все топчутся на другом конце комнаты, еле видны в мигающем полумраке. Кот прыгает и кривляется, срывает с себя майку, крутит ее над головой, оборачивается, машет Илье и Жене: «Давай сюда, мол». Другая Женя машет ему в ответ, что-то напряженно обдумывает, затем допивает и бросает стаканчик на пол. «А мне они до сих пор нравятся», говорит и тянет Илью в толпу и музыку, в свою стихию. Она выгибает шею, подставляя ее редким лучам света, и в груди Ильи ворочается, вспухая огненный шар в хрустальной тяжкой скорлупе. «Моей невесте!» — орет кот, напрыгивает сзади на Илью. Затем хватает Женю и уносит ее прочь, кружит по залу, сбивая с ног людей, а Женя хохочет, запрокинув голову. Цветные вспышки высвечивают их кусками, лица, сплетенные руки, Женины волосы, убранные в хвост. Илья возвращается к стене. Дождавшись раскрасневшуюся Женю, он трогает ее за локоть. «Пойдем, тут скучно». Они обходят ДК и идут по полю вброд через траву, на вид мягкую, но когда ложишься на нее, колет спину, выпустив сухие стебли. Ночь прозрачна, ветрена. Кажется, что небо не наверху, а под Ильей, как дремотное зыбкое море. Кажется, они с Женей вот-вот провалятся в него. Мир слегка качается, воздух делается мягче, земля приветливей. Илью немного развезло. Женя ложится рядом, тоже смотрит вверх, на звезды. «Сколько их, да?» — выдыхает восхищенно. «Угу», — отвечает ей Илья, а звезды подмигивают. «Мы никому не сболтнем, ты не бойся». Илья рассказывает Жене о системах и галактиках, о силе притяжения и черных дырах, о белых карликах и о том, что солнце когда-нибудь разбухнет, прогорит и, уничтожив землю, съежится. «Как ядерная бомба?» — говорит Женя. «Да, как бомба», — — отвечает ей Илья. Женя рассказывает Илье, что ей по секрету рассказала Валя, что Марине он нравится. «А Марина тебе как?» — спрашивает Женя. И Илья что-то плетет про веселую девчонку, хорошего друга, фигуру, ничего так. Общий смысл понятен. Марина не сдалась ему 100 лет в обед, и, похоже, Женя этим ответом довольна. «Ты когда последний раз виделся с бабушкой?» Она переводит тему. «Последний раз Илья приезжал на дачу в 95-м, как будто в другой жизни». «Мама не хочет», — говорит Илья. «Вчера бабушка совала ему деньги. Позвала к себе в комнату, расстегнула кошелек и, робко улыбаясь, протянула несколько купюр. Тихо, как взятку. Илья не взял. Не мог взять. «Оставь себе, ба», — сказал как можно мягче. Но она расстроилась. Подумала, что он ей брезгует, наверное. Иногда Илье остро хочется что-нибудь сделать для нее, как-то помочь. Ведь ему не все равно. Но бабушка тоже отказывается. Говорит, не надо, Илюш, зачем ты? Я позову, если потребуется. Илья знает, что не позовет. Того требуют правила их танца вежливости и невысказанной заботы. Шаг вперед и два назад. Матери, наоборот, все время требуется помощь, сколько Илья себя помнит. Отвезти Дашку, привезти ее из школы, посидеть с ней, помочь с уроками, приготовить обед, помыть посуду, сходить в магазин, прийти по первому зову в комнату и подать матери какую-нибудь мелочь со стола. Казалось бы, руку протяни и возьми, но нет. «Илья, как я замучилась с вами двумя!» — так говорит она, лежа пластом. «Все мужики козлы, и ты, Илья, тоже им станешь, когда вырастешь. У меня нет жизни, все вам отдала, для вас все!» И прикрывает глаза, как будто ее мучит головная боль. Соседка по подъезду говорила Илье потерпеть. «У мам тяжелые времена, ты же понимаешь», — втолковывала ему, когда встречала. А Илья стоял у мусорки, помахивал пустым ведром и думал, как сбежать на коробку за домом, откуда доносились крики пацанов и стук мяча. «Хочу уехать», — вдруг говорит Женя. Она поднимает руку углом между большим и указательным пальцами, измеряет что-то в небе. «Куда-нибудь. Мы с Дианкой, я тебе о ней рассказывала, хотим снять комнату на двоих. Как поступлю в институт, найду работу и съеду. Может, на вечернее переведусь. Вот сейчас об этом думаю». Женя умолкает, будто переводит дух. «Я как будто улетаю, знаешь. Так легко становится». «Да», — говорит Илья и мысленно летит с ней рядом. «У нас на районе парень был, Олег», — говорит он. «У него родичи бухали, папаша руки распускал. Хороший друг был, он многое понимал. Мотался по впискам, не хотел дома ночевать, потом расстался с девчонкой. Был бы из-за чего расстраиваться, конечно, дуру дурой, но Олег ходил потерянный. Наверное, тогда они с Ильей стали меньше общаться. Илье рядом с ним становилось зло и грустно, а грустить и злиться он не любил. С компанией затусил, они сидели в подвале на Кирова, ширялись все время. Ну, Олег тоже стал, передознулся, короче». «Умер?» — вздыхает Женя. Перед глазами встал темный двор, и огни скорой все переливались белым и голубым. Вытащили груженные носилки, едва не выронили, поскользнувшись на обледенелых покатых ступенях в подвал. «Ну да. Так его родаки только через месяц заметили, что его нет. Только когда им из школы позвонили. И знаешь, что я подумал тогда?» «Что?» «Будь у Олега деньги, он бы комнату снял. Спокойно уроки бы делал. Он же, ну, не тупой был. Одевался бы нормально, дружил бы не с гопотой из подвала. Совсем другая жизнь была бы». «Без денег ты никто, хочешь сказать?» «Из говна без денег трудно выбраться. Вот я о чем. И чем глубже сидишь в говне, тем сложнее». Женя молчит, смотрит на звезды. Явно хочет что-то сказать, но не решается. «Что?» — спрашивает ее Илья. Дело не только в деньгах, я же не наркоманка. И ты не наркоман. Илья не смог бы ширяться или набухиваться до блевоты. Каждый раз, как хочется, а бывает очень хочется, перед глазами встает Алик, его стеклянные глаза, красная морда. Илья давно уже продумал план побега из говна в светлое будущее. Сначала экономическое в Москве, потом переведется за рубеж по программе обмена студентами. И проблем-то возникнуть не должно ни по математике, ни по русскому при поступлении в финакадемию, там он все знает. Но школьная пятерка по английскому заработана кровавым потом, а на вступительных требований будут выше. Поэтому он читает статьи, слушает в интернете американское радио и вылавливает из шустрой речи смыслы. У него есть толстая тетрадь, в которой он записывает незнакомые слова и выражения. Он настроен на победу и ничего, кроме нее, не примет, несмотря на то, что английский иногда просто не укладывается в голове, не стыкуется, оставаясь чуждым. То ли дело стрельба, там все понятно. В прошлом году его одноклассница уехала учиться в Лондон. Ничего особенного, обучение ей оплатили родители, но как он ей завидовал, этой фантастической легкости, возможности куда-нибудь сорваться, жить в кампусе, видеть настоящий Биг Бен, а не тот, что на обложке учебника. И он решил, что этого всего добьется. Ведь он же мужик, он сможет. Он заработает достаточно, чтобы перевести мать с Дашей в новую квартиру из той, где они сейчас, где соседи заливают раз в полгода, и из-за этого подтеки на стенах как будто на них ссали. Мать пару раз переклеивала обои, потом забила. Илья купит еще одну квартиру себе, жене и детям. Машина будет у него злая и спортивная. И своя фирма. Он способный, он добьется. Ведь, смотри выше, он мужик. Снова чудится запах денег, сухой, сладковатый и желанный. Запах будущего, которое Илью ждет, которое так близко, руку протяни и ухватишь. Женя придвигается ближе, толкает его в бок, просит включить плеер. Илья достает из кармана куртки битый пластиковый кассетник, разматывает наушники, дает Жене один. Плачущий голос Земфиры забирается к сердцу, рвет его надвое. «Такое не потанцуешь», — говорит Женя, когда песня умолкает. «Грустно очень». «Почему? Медляк под это можно станцевать». «Медляк. Да, наверное». Небесное море над ними колышется. В отдалении у клуба кто-то хохочет и блюет. Женя на плечо касается плеча Ильи, греет. В груди вращается раскаленный шар в хрустальной скорлупе. «А что случилось с дядей Аликом?» — спрашивает Женя. «Сдох», — говорит Илья, глядя на звезды. И те подмигивают снова.